Заходите, Виктор Ильич. В ее комнате кое-что изменилось. Пустой чемодан стоял у окна, на нем лежал аккуратно сложенный британский плащ. Пальто же товарища Кима нашло себе место на спинке стула. Все это увиделось мельком, походя. Главные перемены произошли на столе, возле которого сгрудились, толкаясь плечами его гости. Мадам Гандла устроилась на стуле. Ее длинные сильные пальцы лежали на чем-то, напоминающем клавиши маленького рояля. Над клавишами возвышалась вертикальная металлическая пластина, посреди которой ярким белым огнем горел ровный четырехугольник, похожий на экран синематографа, но тоже очень небольшой. Только всмотревшись, Виктор сообразил, что все это единое целое. Плоский металлический сундучок с откинутой крышкой и клавиатурой, как на Ремингтоне. Сразу же стало легче. Все-таки не бомба. «Это прибор», — не отрываясь от экрана, быстро проговорила Гандла. «Очень важный и нужный, но он не станет работать без ключевого слова». «Мод де пассе», — негромко проговорил Егор Егорович. «В общем, пароль». «Виктор Ильич, Доминика ничего вам не говорила, не просила запомнить. Это должно быть одно слово, не слишком длинное». Виктор не спешил с ответом. «Вот и он понадобился». «А что же всезнающий товарищ Ким?» Товарищ Ким тоже стоял у стола, но глядел не на экран, а на помятый листок бумаги, сразу же показавшийся знакомым. Батальон зажмурил бесполезный правый глаз, всмотрелся и чуть не рассмеялся. «Письмо из Цветаевского музея. Мадемуазель Агата Ресурс». Кажется, они подумали об одном и том же. «В процессе многократного чаепития», — негромко проговорил он. Цинтель трубок услышал, кивнул. «Да, я тоже думаю, что ключ в письме. Его, конечно, диктовал сам Игнатишин. Слишком все логично». «Ресурс», — улыбнулся батальонный, — «более мощный, чем Волховская и Шатурская станции вместе взятые. Ресурс имеет имя то ли Агата, то ли Агатка». «Верно». Товарищ Ким положил письмо на стол. «Агартха!» «Пробуй, Лариса!» Теперь на экран смотрели все. Секунда, другая. Внезапно белый четырехугольник исчез, сменившись черными строчками текста. «Олле!» — выдохнула Гандла. «Товарищи, я вас всех люблю!» «Вопрос номер два исчерпан», — невозмутимо кивнул товарищ Ким. «Вопросы? Предложения?» «Отправить Вырыпаева на Ваганьковское», — усмехнулась женщина, — «пока не поумнеет». Руководитель отдела ЦК достал из кармана черную трубку, прикусил мундштук. «Принимается. Но пойдете вы туда вместе».